Глава 5, часть 4. Когда Симон проиграл Розе Межмирия, Ламбер вошел в туннель через тайный проход в соборе. Выискивая признаки людей, он продолжал бежать. Тяжелая броня из органа с эхом стучала по каменному полу. В узком проходе звуки разлетались безжалостно. И вот Ламберу преградили путь 5 фигур, но на всех были черные капюшоны, скрывающие лица. «Кто ты? Один из мудрецов, действующих отдельно от Розы Межмирия? Нам доводилось слышать о мужчине в доспехах!» Стал осторожно спрашивать стоявший впереди мужчина. Ламбер ударил мечом по полу, тот пробил камень и вошел в него. Все пятеро вздрогнули и сглотнули слюну. «Я не на стороне свистящего демона. Я пришел уничтожить их». «Пес церкви! Шумишь и не думаешь скрываться? Как неосторожно! Убьем его!» По приказу мужчины, остальные начали двигаться. «Я и не думал быть осторожным», — сообщил Ламбер и взмахнул огромным мечом. Большое оружие размером с хозяина и длинные руки давали огромный радиус поражения. Одним взмахом он задел обе стены в проходе. «Любой, кто услышит звук и подойдет, будет убит. А тех, кто сбежит, я нагоню и убью». Все пятеро пораженно застыли на месте. «Я уже встречался с людьми вроде вас. Вы не похожи на воинов. Если хотите, можете убираться. Но если встанете передо мной как воины, пощады не ждите». Все вложили имевшиеся силы в руки и сжали оружие. «Вот как». Ламбер слегка опустил голову и приготовил меч. Все пятеро одновременно напали на Ламбера. Взмах меча был таким же, как и раньше. Брызнула свежая кровь. Ламбер бежал по туннелю, а его доспехи обогрила кровь. И вот он ощутил, что впереди большое скопление маны. 30 целей. Там явно что-то происходило. Оказавшись на месте, Ламбер увидел сражение, но исход уже был практически определен. Двое инквизиторов защищали старика, а вокруг было более 20 людей в черных плащах с оружием. Два жреца были в крови и уже едва держались. В проходе лежало около 20 трупов. Жрецы хорошо сражались, но тут роль сыграла численность. «Симон! Симон! Скорее возвращайся! О чем же ты занимаешься? Я не могу умереть в таком месте! Симон, скорее вернись! Твои подчиненные бесполезны! Ах, потому я и спрашивал, стоит ли мне идти с ними!» Стянул в проходе старик. Он был полностью поглощен тем, в какой ситуации оказался, и пока не заметил присутствия Ламбера. Мечник никогда не видел лица этого человека. Но орлиный нос, большой подбородок и яркая одежда убедили Ламбера. «Вот как? Это и есть кардинал Зибидая», – отчетливо сказал Ламбер. Он взмахнул рукой, разбросав людей в черном. Сколько бы перед ним не было людей, рука даже не замедлилась. Словно младенцев он снес их к стене. Не останавливаясь, он спокойно подходил к кардиналу. Поняв, что появились непростые люди в черном, священники насторожились. Но когда всех врагов с легкостью снесли, они могли лишь застыть, направив на новоприбывшего оружие. Паниковавший кардинал тоже понял, что появился не враг. «Кто ты? Ты пришел спасти меня?» – кричал Ламбер Зибидая. «Есть нечто поважнее. Ради этого я и пришел в святой город Хаинстия». «Что? Разве есть что-то важнее моей жизни? Быстрее! Быстрее спаси меня! Не знаю, кто ты, но ты ведь сильный! Ну же, убей всех мятежников!» Отчаянно простил кардинал, но Ламбер даже не стал подходить к нему. Увидев это, на лице Забидаи появилось раздражение. Что? Деньги? Ты хочешь денег? Я дам тебе столько, сколько пожелаешь! Да, как только все успокоится, мы восстановим Инквизицию! С тобой у нас все получится! Я сделаю тебя моим подчиненным! Деньги! Слава! Я дам тебе все, что пожелаешь! «Слава для меня ничто!» сказал с насмешкой Ламбер и осмотрел кардинала. Этот взгляд мог раздавить Зебедаю. «Я пришел, чтобы судить тебя, Зебедая». Что? Судить меня? «Верно. Я пришел, чтобы убедиться, что ты и Инквизиция нужны королевству Региус». «Нужен ли я? Конечно, нужен! Без меня, без Инквизиции, эти миролюбивые дураки ничего не смогут противопоставить магам, находящихся вне закона!» На слова Ламбера Зебедая покраснел и закричал. Люди в черном тоже поняли, что теперь все зависит от решения мечника, и молча стояли с оружием в руках. «Когда я был ребенком, в этой стране было много магов вне закона, и я избавился от них, что в вопросе поиска и уничтожения свистящего демона, что в наказание помогавшим им аристократам, только моя инквизиция была куда эффективнее королевских солдат!» Продолжал кричать кардинал. Ламбер оставался спокоен. Красное лицо начало бледнеть. «Да... для начала помоги мне, а потом уже суди, так что у тебя же сейчас нет времени на подобные разглагольствования. Если что-то не устраивает, я тебя потом выслушаю. Отличное предложение!» «Конечно, я и сам собирался судить тебя позже, но по иронии, когда я тебя нашел, ответ сам ко мне пришел», — сказал Ламбер и покачал головой. «Я ломал себе голову. Пусть Инквизиция нарушает законы страны. Эта организация может дать отпор свистящему демону и другим организациям подобного рода». Ламбер знал, что не все получится сделать чисто, потому что он и думал помочь Инквизиции, про которую ходили лишь нехорошие слухи. «Но... теперь я все понял. Вы настраиваете людей против вас и плодите новых врагов, и у вас нет сил это контролировать», — печально сообщил мужчина. Что? Голос Зебедая дрожал, когда он смотрел на Ламбера. В нем бушевали гнев и страх. «Даже если вы уничтожите свистящий демон, тогда вы станете новым пожаром». Ламбер уважал справедливость во время войны. Он убивал злодеев, будь они даже гражданами. Таким был он сам, и это был приказ Аврелии. Во время войны надо было управлять людьми разрушенной страны. Если тебя возненавидят, они не подчинятся, даже если это будет стоить им жизни. Даже вторжение должно быть подготовленным и аккуратным. «Пошел ты! С чего ты взял, что ты можешь говорить мне такое?» «Все ведь очевидно. Ты ведь и сам понял. Это не магия свистящего демона». С залитыми кровью глазами Зебедая посмотрел на людей в черных плащах. Да, кардинал и сам заметил, и Симон говорил об этом. Они были усилены, но неопытны как воины, и не могли быть силой свистящего демона. Среди них были верующие религии Хайнц. «Нет, ими управляют. Среди свистящего демона есть кто-то, способный промыть мозги!» «Промыть мозги? Если такая удобная магия, которая сохраняет волю, но меняет намерения?» Ламбер усмехнулся, услышав его слова. «Тут уже больше сотни трупов. Если бы была магия, способная согнуть волю всех этих людей, обладающие ею, уже давно провел всем континентом». Но ведь... «Мне знакомо нечто подобное. Племя Аутерба может управлять маной с помощью музыки. Эти звуки заставляют колебаться чувства. Слушающий лютню радуется и печалится. Так можно создать чрезмерное волнение. Из простого солдата можно сделать готового к смерти воителя». Ну вот, наверняка именно это враг и использовал. «Музыка так и остается музыкой. Если знаешь об этом, тебя не одурачат собственные эмоции». После поражения Аунза, всех из рода Аутерба убили за то, что они промыли мозги королевской семье. Но Ламбер знал, что это не так. Король решил сбросить с себя ответственность и переложил ее на племя Аутерба. Их техники никогда не были настолько полезными. Возможно, свистящий демон помог им осознать гнев и обиду, но изначально это их чувство. Ламбер посмотрел на людей в плащах. Они ничего не ответили, но их печальные лица были отличным подтверждением. Они по своей воле приняли музыку Аутербе, чтобы получить силу и решимость противостоять церкви. Зебедая, от тебя отказались люди, которых ты должен был защищать. Ими можно пожертвовать, как и остальными, но это не способен никто, кроме меня. Я еще столько всего должен сделать. Я необходим этой стране. Я убью их наиболее эффективно. Пусть появится 1000 врагов. Я убью 10 000. Что ты понимаешь? Или ты вознамерился стать богом? Нет. Ты не нужен этой стране. Что? Тобой не движет справедливость. Одна лишь злоба. Тебя не волнует, что будет с этой страной. Не надо быть богом, чтобы это понять. Кардинал Зебедая побледнел и лишь хлопал губами. Пусть им двигала злоба, но она была направлена на находившихся вне закона магов. Поэтому он считал себя справедливостью. На словах он никогда не говорил этого, но где-то глубоко в душе понимал. Но когда Ламбер в открытую сообщил об этом, Зебедая нечего было возразить. Я... Зебедая упал и ударился коленями. С ненавистью на лице он стал бить кулаками по полу. Я не могу умереть здесь. Все маги-преступники должны быть убиты. Чтобы не появилось новых, они должны страдать и умереть. Кого волнуют жертвы и ложные обвинения? Вред от них намного больше. Надо лишь закрыть глаза, заткнуть уши и потерпеть. Иначе их никогда не уничтожить. Но как? Кто? Где? Кто на это способен? Я... И больше никто не прав. Не прав. Я не прав. Кардинал уже понимал, что его слова бессмысленны. Даже если он не будет никем жертвовать, люди не поддержат его инквизицию. Это может лишь привести к краху страны. А его желание искоренить магов-преступников никогда не сбудется. И все потому, что инквизиция сама исследует запрещенную магию, чтобы противостоять своим врагам. Система, которая делает исключения, не может сохранить мир. Когда я изучал Хэнстию, я услышал слухи. Когда ты был молод, один маг, решивший отомстить церкви, убил твою жену и дочь. Ламбер убрал меч за спину. Больше он не собирался его использовать. Не вовлекай страну в свою месть. Когда в дело вступают личные чувства, люди не будут за тобой следовать. Тогда ты свернул на неверный путь. Ламбер отвернулся. Отойдя, он оглянулся. Среди людей в черном он увидел кардинала Зебедаю на окровавленном полу. Защищавшие его священники тоже лежали там. Это был момент краха Инквизиции. Суд даже без участия Ламбера вынес свой приговор. Люди в черном не выглядели радостными. Они слышали разговор, и считавшийся злом кардинал оказался такой же очередной жертвой цепочки несчастий. Они присоединились к свистящему демону и стали преступниками, пошедшими против церкви. Но Ламбер не собирался убивать их. Он снова пошел по коридору и в этот раз не оглядывался.